This is Unit 11 of Pimsleur's Russian 3. An American is leaving his hotel for a few days. In this conversation, you'll hear «поэтому» or «for that reason». You'll also hear the word for 200. «200». Слушайте этот разговор. «У меня завтра будет встреча в Санкт-Петербурге, поэтому мне нужно уехать на несколько дней». «Хорошо, минуту. Так, ваш номер стоит $200 в день». Сколько времени вы у нас жили? 5 дней. Вот, пожалуйста. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как найти Тверскую улицу? Вы еще не знаете, где эта улица? Знаю, но я не помню, как найти ее отсюда. А, понимаю. Вам нужно идти прямо почти километр. А после этого? Там вы увидите парк. Тверская улица недалеко оттуда. Вы говорите с коллегой. Как мужчина говорит... Today, I must leave a little earlier. Сегодня я должен уехать немного раньше. I must leave in half an hour. Повторяйте. Half an hour. Полчаса. Часа. Пол. Пол. Полчаса. Полчаса. Через полчаса. Скажите. In half an hour. Через полчаса. Попробуйте сказать. I must leave in half an hour. Я должен уехать через полчаса. Спросите меня, когда я уеду? Когда вы уедете? Когда вы уедете? Сейчас скажите. I'm supposed to leave in the evening. Я должен уехать вечером. Вечером. Спросите. To where? Куда? Куда? Скажите. I am supposed to leave for St. Petersburg. Я должен уехать в Санкт-Петербург. Скажите. Before that, I need to go to Tverskaya Street. До этого мне нужно пойти на Тверскую улицу. Пойти на Тверскую улицу. Спросите меня, когда мне нужно уехать туда? Когда вам нужно уехать туда? Когда? Отвечайте. In half an hour. Через полчаса. Полчаса. Спросите. How does one find Tverskaya Street? Как найти Тверскую улицу? Тверскую улицу. Вы помните, как сказать «Along what street?» «По какой улице?» «По какой улице?» Скажите. «It would be...» «It is understood». «Было бы...» «Было бы...» «It would be not difficult to find». Было бы нетрудно найти. Нетрудно. Скажите. We now are not far from there. Мы сейчас недалеко оттуда. Оттуда. Скажите, что вы должны уехать в Санкт-Петербург. Я должен уехать в Санкт-Петербург? At 7 in the evening. В 7 вечера. В 7 вечера. Before that, in half an hour. До этого, через полчаса. Полчаса. Before that, I want to buy something. Remember the word order. До этого я хочу кое-что купить. А как спросить? What do you want to buy? Что вы хотите купить? Сейчас скажите. On Tverskaya Street. На Тверской улице. На Тверской улице. Спросите. On which street? На какой улице? На какой улице? On this street there is a store. На этой улице есть магазин. На этой. Store is masculine. Say this store. Этот магазин. Этот. What's the name of this store? Повторяйте. Как называется этот магазин? Называется. Ца. Вается. Вается. Назы. Называется. Называется. Спросите. What's the name of this store? Как называется этот магазин? А как спросить? What's his name? Как его зовут? Зовут. Зовут is used to refer to people. Спросите еще раз. What's the name of this store? Как называется этот магазин? Называется. It's called Москва. Он называется Москва. I want to go to there in half an hour. Я хочу пойти туда через полчаса. Полчаса. Вы помните, как сказать? I sometimes walk to there. Я иногда хожу туда. Хожу. А как сказать? I am now going to there. Я сейчас иду туда. Иду. Я иду. In order to buy a book. Повторяйте. Чтобы купить книгу. Книгу. Кни. Кни. Книгу. Скажите еще раз. To buy a book. Купить книгу. Книгу. Вы помните, как сказать? To put the car. Поставить машину. Машину. Попробуйте сказать. I need to buy a book about Moscow. Мне Мне нужно купить книгу о Москве. О Москве. Referring to a man, say, for my friend in St. Petersburg. Для моего знакомого в Санкт-Петербурге. Для моего знакомого. Now, referring to a man, say, I'm going to live at my friend's place. Я собираюсь жить у своего знакомого. У своего знакомого. Вы помните, как сказать «he drove» or «he traveled»? Он ездил. Ездил. Он ездил. А как сказать this person. Этот человек. Этот человек. Попробуйте сказать this person traveled to visit me. Этот человек ездил ко мне в гости. Ко мне. Этот человек ездил ко мне в гости. Как сказать «He arrived at my house»? Он приехал ко мне домой? Ко мне домой. A few weeks ago. Несколько недель назад. Несколько недель назад. Вы помните, как сказать «while he was here»? Пока он был здесь. Пока. Пока. We traveled to Tverskaya Street. Мы ездили на Тверскую улицу. А как сказать to a store? В магазин. В магазин. Спросите. What's the name of this store? Как называется этот магазин? Называется. Скажите. It's called Москва. Он называется Москва. Попробуйте сказать. We traveled to this store in order to buy a book. Мы ездили в этот магазин, чтобы купить книгу. Книгу. Сейчас скажите. In order to buy a book about Moscow. Чтобы купить книгу о Москве. Книгу о Москве. Over there, it's possible to find a place in order to put the car. Там можно найти место, чтобы поставить машину. Машину. Скажите. It's possible to find a place near this street. Можно найти место рядом с этой улицей. Улицей. Рядом с этой улицей. А как сказать? Тверская стрит is not far from here. Тверская улица недалеко отсюда. Улица. Попробуйте сказать. It's possible to find a place near it. Можно найти место рядом с ней. Рядом с ней. Вы помните, как сказать? From there, it's possible to see a hotel. Оттуда можно увидеть гостиницу. Гостиницу. А как сказать? You will see the hotel in half an hour. Вы увидите гостиницу через полчаса. Увидите. Попробуйте спросить. What's the name of this hotel? Как называется эта гостиница? Называется. Скажите. This hotel is called In Tourist. Эта гостиница называется In Tourist. Referring to гостиница. Say, this store is near it. Этот магазин рядом с ней. Скажите еще раз. Near this street. Рядом с этой улицей. Попробуйте сказать. My friend saw there a book about Russia. Мой знакомый видел там книгу о России. Книгу. Did he buy this book? Повторяйте. Он купил эту книгу. Эту. Эту книгу. Эту книгу. Он купил эту книгу. Попробуйте сказать. He wanted to buy this book, but wasn't able to. Он хотел купить эту книгу, но не мог. Он хотел купить эту книгу, но не мог. А как сказать this person? Этот человек. Этот человек. It costs 200,000 rubles. Повторяйте. 200. 200. Сти. Две. 200. 200. Попробуйте сказать. 200,000. 200,000. 200. Referring to книга, ask, it costs 200,000 rubles? Она стоит 200,000 рублей? Как сказать? He didn't have enough money. Say, he had not enough. У него было недостаточно денег. Недостаточно. For that reason, I want to buy this book for him. Повторяйте. Поэтому я хочу купить эту книгу для него. Поэтому. Му. Этому. Этому. По. Поэтому. Поэтому. For that reason. Поэтому. Поэтому. For that reason, I want to buy this book for him. Поэтому я хочу купить эту книгу для него. Эту книгу. А как сказать? For that reason, I'm going to the store. Москва. Поэтому я иду в магазин Москва. Я иду. Say emphatically, I am now going on foot to Tverskaya Street. Я сейчас иду пешком на Тверскую улицу. Вы помните, как спросить? Along which street are you going? По какой улице вы идете? По какой? По какой улице вы идете? Отвечайте. Along this street. По этой улице. По? По этой улице. Она спрашивает. Why are you going to there on foot? Почему вы идете туда пешком? Скажите ей, что у вас нет машины. У меня нет машины. Как он говорит? But today I'm supposed to go to this store. Но сегодня я должен пойти в этот магазин. В этот магазин. Спросите. You're going along this street on foot? Вы идете по этой улице пешком? По этой. Да, конечно. Скажите еще раз, что у вас нет машины. У меня нет машины. Нет машины. Скажите. I have a car. У меня есть машина. Есть машина. Она говорит. I too want to buy something in a store. Я тоже хочу кое-что купить в магазине. Попробуйте сказать. This store is called Москва. Этот магазин называется Москва. Этот магазин называется Москва. Скажите. I want to buy a book. Я хочу купить книгу. Книгу. А как сказать? I want to buy a book about Russia. Я хочу купить книгу о России. О России. Она говорит. For that reason, in half an hour, I will drive to there. Поэтому через полчаса я поеду туда. Поэтому через полчаса я поеду туда. But over there it's difficult to find a place to put the car. Но там трудно найти место, чтобы поставить машину. Yes, but it seems to me. Да, но мне кажется. Кажется. Скажите. It seems I have a good idea. Кажется, у меня есть хорошая идея. Сейчас скажите. Let's drive to there together. Давайте поедем туда вместе. Давайте. Давайте поедем. Давайте поедем туда вместе. On this street, it will be difficult to find a place. На этой улице будет трудно найти место. Скажите. For that reason, I can wait in the car. Поэтому я могу подождать в машине. Поэтому. While you will be in the store. Пока вы будете в магазине. Пока. Скажите. And you can buy this book for me. А вы можете купить эту книгу для меня. Эту книгу. Скажите 200,000 рублей. 200,000 рублей. 200. Попробуйте сказать would be enough in order to buy this book. Было бы достаточно, чтобы купить эту книгу. Было бы достаточно, чтобы купить эту книгу. Скажите еще раз. Let's drive to there. Давайте поедем туда. Давайте. Сейчас он говорит. Окей, I agree. Повторяйте. Хорошо, я согласен. Син. Гласен. Гласен. Согласен. Согласен. Скажите. Окей, I agree. Хорошо, я согласен. Я согласен. Она говорит. Then we soon will arrive to there. Тогда мы скоро приедем туда. Скоро. Less than in half an hour. Меньше, чем через полчаса. This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.